Когда мы писали третий и четвертый альбом «Красной плесени», то шел тщательный отбор, и около 18 песен не вошло ни в один из этих двух альбомов. Но все-таки мы решили, чтоб это не пропало, записать его на отдельный альбом. Слушать это я вам не рекомендую, но так для любителя в коллекцию засунуть можно.